Хочется, мол, утопленником меня зреть, а в самом закипит. Чем бы тебя, вражину, погладить? А когда папа будет? — поторопила Дуся. Да вот сейчас и будет. Потерпи. Мы сейчас с твоим папой сядем в лодку и поплывем. Плавали мы туда-сюда часто. Хозяйство там, дом есть. У нас в лесничестве были две грузовые лодки, широкие в борту, вроде карбаза, на волне стойкие. И мотор вихрь дали. Этот мотор в ту пору казался зверем. Рычит и прет сквозь любую непогоду. И вот так же мы с папой твоим. А ему в ту пору годков 10 исполнилось. Так же с левого берега на правый рулим. А уж сумерки. Вода в Ангаре темная и низовка тянет. Но сумерки пока светлые. В них, видать, даже дальше, чем на солнце. И волна еще не разошлась. Идем поперек реки. Коля в носу, спиной к ходу, а я в корме за мотором. Вижу, с правой стороны от верхнего острова лодка повдоль реки. Ходка бежит, носом по волне настукивает. Вглядываюсь, Ефраим. Лодка у него хоть и ходкая, на манер шитика, а верткая, да и легкая. Сближаемся. Я гляжу по ходу шитика, что успеваю проскочить. Но Ефраим поддал газу и прет прямо на нас. На таран идет. Он-то, конечно, рассчитывал, что я струхну и отверну. Ах ты, гад, думаю. И тут захотел меня в грязь носом. Кричу Кольке: «Падай!» И руками машу, чтоб падал в лодку. И только-только успел нос развернуть под шитик. Иван Савельич сделал полагавшуюся паузу. Светка, откинувшись на спинку дивана, смотрела на него во все глаза. Голые ее пятки, высовывающиеся из босоножек и едва касающиеся пола, выплясывали нервную чечетку. Дуся, вытягивая шею и морща от напряжения нос, пыталась поймать себя в висячем над диваном зеркале. Анатолий спросил: «Перевернулись?» Шитик отбросила метра за три от нашего карбаза и перевернула. Мотор оторвало. Ефраим вынырнул еще раньше. Я, как испуг отхлынул, соображаю. Если Ефраима к себе в лодку из воды поднять, он чего доброго и меня, и парнишку поскидает в Ангару. Испуг отхлынул, злость прихлынула. Ты хотел, чтоб я слабость перед тобою показал? На же! Подгребаюсь к нему, сбрасываю конец, чтоб ухватился, и плавом, как бревно, тяну к берегу. Таким вот манером и доставил. В ангарской водичке он присмирел, едва на берег выполз. Хотел еще зуботычину дать. Да ладно, думаю. Анатолий подождал и опять подтолкнул Ивана Савельича. Ну и какое же у вас дальше соседство-то было? Друг на дружку не смотрели. Я Кольке наказал никому не сказывать об этом происшествии и сам помалкивал. Признаться, побаивался. От него всего можно было ожидать. Злого человека от зла отучить нельзя. Дуся нетерпеливо подталкивала Ивана Савельича плечиком, напоминая о своем голоде. И он поднялся. Уже на ногах закончил. А он недолго после того и оставался в нашей деревне. Началось затопление. Вся Ангара на дыбы. Он чем-то поруководил, и когда началось переселение, снял свой дом и увез. Говорили, в город увез. Где он теперь? Живой ли? Не знаю. Учить таких надо, да, дедушка? Как поняла Дуся, так и спросила. Иван Савельич подумал. «Учить надо?» — осторожно ответил он. «Но сдается мне, что поодиночке не выучить. Всех надо вместе. А как — не знаю. Сейчас вот про Бога вспомнили. Так к Богу-то пошли несчастные люди, которые от злодея терпят. Злодей к Богу не торопится». А власть Она, вишь, какая власть, она распояску злодея.